Вернемся в 1942 год. Боязнь вызвать недовольство народных масс заставляла тратить на производство товаров народного потребления, выплату пособий участникам войны и компенсации женщинам, потерявшим в доходах из-за ухода мужей на фронт, гораздо больше средств, чем тратили правительства демократических государств, признавался Шпеер в 1960-е годы. Трудно уловить интонацию этих слов в то время. Но во время войны Шпеер сделался самым нетерпимым и раздраженным из всей верхушки по отношению к социальным программам, превзойдя даже Геринга. Был такой эпизод. На одном из совещаний, которое проводил Гитлер, уже позже, в 1944 году, лидер Трудового фронта Лей назвал Шпеера главным врагом немецких рабочих. Шпеер вскипел и обратился к Гитлеру с просьбой оградить его от подобных оскорблений. «Да-да», — ответил Гитлер и сердито нахмурился. После заседания он строго попросил Лея задержаться. Участники совещания еще не успели разойтись, как из кабинета раздался громкий, дружный и довольный смех Гитлера и Лея. Сцену одинаково описывали Геринг, Геббельс, Заукель, Функ. Наш резвый Шпеер от злости чуть не лопнул, но сразу поджал хвост. Ядовито прокомментировал это Геринг. По поводу смеха из кабинета и комментария Геринга документальных подтверждений у меня нет. Однако в стенограмме именно так. «Мой фюрер, прошу оградить меня от подобных оскорблений». «Да-да, это Гитлер». И все. Самыми неразрешимыми проблемами для министра вооружений были, начиная с 1942 года, возрастающие потребности. Первое. В чугуне и синтетическом бензине. Второе. В рабочей силе. И там надвигалась катастрофа. Особым уполномоченным по отлову рабов, выражение Лея, стал Заукель. Но все понимали, что подневольный труд ничего не решит. Больные, истощенные, не имеющие нужной квалификации, не знающие языка своих хозяев и смертельно их ненавидящие рабы XX века обходились дороже того, что они в состоянии были произвести. Шпеер предложил выход – ввести трудовую повинность для немецких женщин. Но тут против поднялся такой вал негодования, что министр вооружений об этом больше не заикался. Но тут же предложил Заукелю заняться отловом и вывозом в рейх восточных девушек. Их требовалось для начала 500 000. Особенно ценились украинские девушки, которых, как позже уверял Шпеер, всех расхватали для себя семьи партийных функционеров. Любопытная деталь. О неудаче с тотальной мобилизацией Шпеер громко и горько сожалел до конца дней, а тем, что меньше чем за год ему удалось на 10% снизить производство товаров народного потребления, он очень гордился и недоумевал, почему Гитлер весьма этим недоволен и называет такое положение недопустимым. Причем в своем достаточно узком кругу, где он обычно высказывался о том, что его по-настоящему волновало. «Для меня не существует слова «невозможно», — говорил Гитлер и повторял Шпеер. Невозможного, однако, становилось все больше. А кое в чем, похоже, Шпеер просто не разбирался. У меня сложилось впечатление, что, ничего толком не поняв в работе атомного проекта под руководством знаменитого физика Гейзенберга, он умудрился так доложить состояние дел Гитлеру, что тот, понимая еще меньше, махнул на атомщиков рукой. К осени 1943 года ресурсы Германии оказались почти исчерпанными. Шпеер вместе с другими лихорадочно искал новые источники. Он присоединился к тем, кто считал необходимым как можно скорее отмобилизовать производственные мощности восточных земель. В стратегические планы Гитлера это не входило. Гитлер хотел прекратить всякое развитие крупной промышленности на части оккупированных территорий. но обстоятельства заставляли отказаться от этого замысла, пишет Шпеер. Речь в основном шла о Франции, Бельгии, Голландии и Италии. Чтобы поддержать промышленный потенциал этих стран, депортация рабочей силы из них была прекращена. Из СССР же, напротив, усилилась в 2-3 и более раз. Имелся, правда, еще один ресурс. Если рабочих рук, как и солдат, требовалось все больше, то от едоков для облегчения экономики нужно было избавляться. По этому поводу у Шпеера глухое безмолвие. Сколько ни листая его воспоминания, ни о чем подобном ни слова. А я только докладов в поддержку программы эвтаназии, которую он называл «вялотекущей», насчитала 4. А были еще истощенные и уже негодные в качестве рабочей силы военнопленные, в основном русские, были политические, были вообще всякие «не поймешь кто», которых дольше сортировать, чем вычеркнуть. Да-да, тоже Шпеер. Но я к этому еще вернусь. Психологически его внутреннее ожесточение можно отчасти объяснить тем, что с начала 1943 года почти на полгода он был отстранен от дел. Сам он в своих воспоминаниях называет этот перерыв «болезнью». В книге множество жалостливых подробностей, много для убедительности и об интригах ненавистного Бормана, о происках гауляйтеров. На самом же деле Шпеера отстранили из-за некомпетентности. Но в мае 1944-го Гитлер его вернул, объяснив свое решение тем, что у Шпеера есть одно преимущество перед другими непрофессионалами. Он все делает быстро. Вообще, некомпетентность и непрофессионализм стали ахиллесовой пятой гитлеровского руководства. На мой взгляд, карающий меч истории в конце концов нашел и поразил у режима именно это место. Веселый циник Лей, например, давал такое объяснение. «От нашего партийного духа все профессионалы или передохли, как мухи, или разлетелись». Но в 1944 году стало уже не до юмора. Нужно было действовать, и действовать быстро. Поэтому Шпеер снова на боевом коне. После катастрофической по своим последствиям бомбардировки 935 американскими самолетами заводов по производству синтетического горючего 12 мая следовало мобилизовать все ресурсы. План Шпеера по отсрочке катастрофы предусматривал перестройку промышленности под оборону, а основной заботой самого министра стало быстрое восстановление и хотя бы частичный пуск производственных мощностей. Вот в этом он оказался на должной высоте. Если СССР в начале войны переводил свою промышленность за Урал, то Германия к концу войны под землю. Здесь Шпеер совершает очень здравый и крайне эффективный в сложившейся ситуации шаг. Требует отдать всю оборонную промышленность под свой контроль, отождествляя себя социалистическим государством. Собрав совещание крупных промышленников, Гитлер произнес по этому поводу речь, обещая всем все вернуть после победы и одновременно пугая конфискацией собственности союзниками и Сибирью в случае поражения. Но, как многие отмечали, сделал это неубедительно. Хотя поражение в мировой войне, крах и коллапс немецкой государственности, гибель вековой мечты о расширении жизненного пространства, суд народов, каторжные работы в Сибири – какие аргументы могут быть убедительнее? Для кого угодно, только не для крупного капитала. И неважно, в какой степени вдохновения находился тогда фюрер. Промышленники понимали, что в такой критический момент – мобилизационный социализм – это последний и единственный шанс избежать военного поражения. Однако Гитлера не поддержали. Любопытный прецедент в мировой истории, между прочим. Кое-чего Шпеер все-таки добился, сумел заполучить в социалистическую собственность хотя бы промышленность подземную. Прежде всего она обслуживала атомный проект, от которого осталось лишь производство ракет «Фау». Для Шпеера завод «Пенемюнде» и разработки Вернера фон Брауна – это и есть территория и высшая точка научно-технического прогресса. Что представляли собой эти подземные заводы в общей системе концлагерей? Печи в аду. Военнопленные сгорали в них за 2-3 месяца. На это и был расчет, поскольку одновременно решалась и проблема физического уничтожения. Шпеер много раз совершал инспекционные поездки под землю. Что он видел? Аккуратные штабеля из трупов рабочих, умерших за день, которые выносили лишь после окончания смены, длившейся 18 часов. По поводу этих фабрик смерти Шпеер наврал больше и омерзительней всего. Вот фрагмент расшифрованной стенограммы совещания комиссии при управлении и планировании Министерства вооружений и боеприпасов от 28 мая 1944 года из следственных материалов Нюрнбергского процесса. Лей. А также ответы на мой запрос относительно отбора по степени квалификации. Шпеер. Возможно, вы его еще не получили. Лей. Это не важно. Я знаю, что все там содержатся одинаково. О чем еще говорить? Вообще, это не в вашей компетенции, Шпеер. Я имею полномочия, Лей. Я вам говорю не о полномочиях. Нужно провести дезинфекцию в бараках и направить туда хирургов, а не патологоанатомов. Шпеер. Это компетенция доктора Бранта, Лей. Нецензурное выражение. На вашего Бранта. Гиммлер. Я полагаю, тут недоразумение. Безусловно, квалифицированных рабочих нужно отделять и создать условия, а в отношении остальных – по возможности. Шпеер. Я их не вижу. Мы провели расчеты. Следует еще увеличить рабочий день. Помимо расчетов есть принцип. На следствии Шпееру был задан вопрос, о каком принципе здесь идет речь. Текста ответа у меня нет, но есть комментарий следователя. Говорил долго, от ответа уклонился. Кстати, не комментарий ли это и ко всем шпееровским мемуарам? Дальше обратимся к допросу Кальтенбруннера. Кальтенбруннер. Нет, я отрицаю, идеология никогда не была моей компетенцией. Да, идеологией занимались многие, например, доктор Шпеер. Он всегда давал точные определения. Следователь. Технический прогресс есть совершенствование орудий труда вкупе с совершенствованием человеческой породы. Кальтенбруннер. Да, это его слова. Это я подтверждаю. Я таких фраз никогда не любил. Я только исполнитель. Я не люблю болтунов. Следователь. Вы разделяете болтунов и исполнителей? Кальтенбруннер. Да, я разделяю. Шпеер не был болтуном. Он был принципиален. Вот круг и замкнулся. Нужны ли здесь еще комментарии?